Сначала Степану Трофимовичу повезло, за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом 9 лет спустя. Впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. «Клянусь же вам, и пари держу, — говорил он мне сам, но только мне и по секрету, — что никто-то из всей этой публики знать не знал о мне равнёшенько ничего». Признание замечательное. Стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же на эстраде мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение. И, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже 9 лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под 2 или 3 коллективными протестами, против чего он и сам не знал. Он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то безобразным поступком, и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, совсем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить, но она больше вслушивалась.